Нажраться, то есть? Министр не отсвечивал совсем. А что ему тут возмущаться? Ему за это не платили. А он дурак, что ли, против Альбуса так выступать? Так, а теперь ты, обратился к ученику директор. Отношения между ними явно потеплели после совместной попойки, став как между самым типичным Поттером и Дамблдором. А что я? У меня с Флёр все было по взаимному согласию. Ничего не знаю, с ее отцом сам договорюсь. А больше ни в чем не виновен, сразу начал отнекиваться парень, предчувствуя что-то. Да, а кто попойку начал? А, за знакомство, с хитрым прищуром спросил Альбус. Блять, ладно, что тебе надо, старик? Гарри знал этот взгляд Дамблдора, поэтому сразу понял, что от него не отцепится. Будешь учителем боевки, огорошил парня директор. Сделаю новый предмет какой-нибудь, и ты туда пойдешь учить с четвертого курса по боевой части. Эй, притормози, старче. С чего ты взял, что я вообще сам лучше этой шпаны в бою? Спросил Поттер. На это старый маг лишь загадочно улыбнулся. Ну да, у него всегда были свои методы. Шерлок Холмс, сука. Ну, потому что объективно взломать защиту разума, которую ему поставил пьяный Дамблдор, трезвый никак не мог. Я буду материться, иногда буду пьяным и буду применять физические наказания, предупредил волшебник. Договорились. Подозрительно быстро согласился директор. «Стойте, я против. Какие маты в школе?» Возмутился Фадж, про которого все забыли. На него уставились два абсолютно непонимающих взгляда, от которых он пришел в себя. И сам удивился своему поведению. Ему же не платили. Че он, собственно, возмущается-то? Примечание к части. Новая глава скоро выйдет. Я вообще планировал эту большой сделать, но тогда бы она вышла позже. А я вот захотел выложить ее раньше. Напоминаю о сборнике, куда попадают отборные фанфики. HTTPS. Целлицтионс. 13 885 533. И чаще всего по Гарри Поттеру, если появилось что-то из другого фэндома, то значит, это что-то меня крайне впечатлило. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать меня. Яндекс. Деньги. 41001114752326 7. HTTPS. То 41001114752326 7. Собираю на премиум аккаунт для фигбука. Ом. Гарри Стальной, рунолог Поттер или последний день перед работой. Часть 6. Знаете то чувство, когда из ниоткуда появляется родственник, который становится круче вас по всем фронтам, и вы охуеть как этому рады. Знаете? Вот и Джон Поттер не знает. Он, мальчик, который выжил, он победил Квирилла, спас Джинни и почти поймал Петтигрю. Про него все должны говорить, его все должны хвалить, а он должен скромно шаркать ножкой и говорить, что ему помогли. Так было и должно быть. И все так было, пока не пришел этот Гарри. Появился посреди большого зала почти голым после душа, отчего даже Гермиона покраснела, смотря на четвертого чемпиона. А, ну да, он и чемпионом, блять, стал. Это на него должны так смотреть. Джон, мальчик, который выжил, не Гарри. Это он должен делать масштабные попойки в Хогвартсе и не получать никакого наказания за это. Примерно с такими мыслями внешне скромный Джон Поттер шел вместе с семьей в выделенную комнату Гарри. Также в комплекте шли Блэк и Люпин. В отличие от мальчика, который выжил, все шли с абсолютно хорошим настроем. Потому что фактически это воскрешение умершего родственника. Все идут именно с такими мыслями. Правда, Лили идет и познакомиться и сразу наругать за всю хуйню. А троица мародеров, наоборот, похвалить. Ну надо же, в первый день в школе и устроить попойку всего Хогвартса и Дамблдора. Украсть дурмстронговский корабль. И ходят слухи, что переспать с Вейлой. За день он перегнал близнецов Уизли и догнал мародеров, если их не перегнал. Бухать с директором и материть его. Это очень круто. И вот они остановились перед небольшой дверью, которая, по словам Альбуса, ведет в апартаменты Гарри. Самая обычная дверь, коих много в замке. Тук-тук, вы кто такие? Раздалось из-за двери через некоторое время. Я вас не звал. Идите нах, ГХМ, заживал последнее слово Поттер, открыв дверь и увидев, кто стоит перед ним. Материться перед матерью, пусть и из другого мира, желания не было совершенно. Арри, ну ты долго там? Раздалось из-за спины парня, после чего в коридорчике показалась девушка в покрывале. Учитывая, что сам Гарри только в джинсах и от него нормально так прет алкоголем, ситуация понятная. Ох, Бэйл Инн, подождите одну минуту, вы не очень своевермина, своевременно. Тьфу, бля, на секунду прикрыл глаза Поттер, после чего уже уверенно произнес, своевременно пришли, сейчас, и захлопнул дверь. После небольшого кипиша за ней Гарри уже в рубашке впустил все семейство в общую комнату. Ебать его в рот, охуел Джон, за что тут же получил по голове от матери. Правда, чисто автоматически, удивились обстановке в комнате все. Ну, а что, не каждый день увидишь комнату в стиле хай-тек с панорамным окном, которого отродясь не было в средневековом замке. Тут также есть плазма, яблочная техника, и никого абсолютно не ебало, что на дворе 80-е. У Гарри в рунном кармане и не такое найдется, ведь побывал он в разных временных отрезках. Ну, садитесь. Чего вы, Бл-ин, привлек внимание к себе Поттер. Посередине гостиной стояли несколько диванов напротив плазмы, куда все и сели. Каждый чувствовал себя не очень удобно и вертел головой во все стороны. После Джон обратил внимание, кто та девушка, Флёр Делакур, чемпионка Шармбатона, для которой он уже придумал план завоевания сердца. Поттер искренне считал Вейлу уже почти своей девушкой, а тут она что-то делает у этого Гарри дома, и, судя по всему, они явно тут ничьи гоняют. Теперь как-то надо ссорить их. Хорошо, что у близнецов вроде было любовное зелье. И пока Джон, скрипя зубами, строил наполеоновские планы, уже одетая француженка уселась в кресло-мешок, которое было недалеко от плазмы. Самой Вейли это все тоже в новинку, но показывать она это не собирается. А вообще она была в легкой панике. Не каждый день ты начинаешь встречаться с парнем, а потом, когда дело доходит до самого интересного, появляются его родители. Гарри же просто уселся на пол, спиной к плазме. Возникло неловкое молчание, потому что никто не представлял себе, а что, собственно, дальше делать. Дамблдор, слава его бороде, дал выходной для того, чтобы Поттер отошел от попойки в комнате, которую обустроил. Ну, Гарри так и сделал. С утра оформил комнату как из журнала, который он честно спиздил из одного из миров, как и кучу костюмов троек, благо в его рунный карман и не такое влезет. Вторую часть дня волшебник решил потратить более приятно и пригласил к себе Делакур. Ну, потому что, во-первых, надо разобраться че по чем, а во-вторых, в таких хоромах, которые он зафигачил, грех спать одному. Все началось не очень удачно. Флёрта, конечно, пришла, но после она просто уселась с кофе. Да, опять, сука, кофе с этой ебучей гущей. И уткнулась туда, все больше краснея каждую минуту. На трезвую и не с похмелья голову это выглядело очень мило. Настолько, что Гарри не заметил, как смотрел в упор на блондинку около 5 минут, пока Вейла все краснела и краснела. И, увидев, что лицо девушки напоминает помидор, парень поспешил начать диалог ни о чем. Постепенно девушка успокоилась, и дальше разговор пошел, и они теперь официально были парочкой. А там после кофе пошло вино, после вина – бутылочка виски, потому что все-таки усиленную регенерацию никто не отменял. А после дела уже шло к постели и очень хорошей ночке, как в дверь постучали. Сначала Гарри хотел просто не открывать. После еще нескольких настойчивых стуков, парень, напялив джинсы, пошел посылать гостей нахуй, но наткнулся на местных Поттеров и Ко. Блять, Господь Бог, похуй, что тебя нету, почему именно сейчас? Вот, блять, не завтра, не послезавтра, а именно, сука, сейчас. Ну, пиздец, про себя матерился волшебник. Ох, Бл-ин, подождите одну минуту, вы не очень своевременно, своевременно, тьфу, бля. Тут Гарри наложил на себя заклинание антипохмельного, которое сняло опьянение, своевременно пришли. Сейчас, и нахуй захлопнул дверь. Флёр, там мои здешние родители, блять, оповестил парень и, сходу видя бледнеющее лицо ведьмы, продолжил, можешь не волноваться, мне насрать с высокой горки на их мнение про нас. Увидев, как Делакур облегченно перевела дыхание, Поттер перешел к следующей проблеме. Гостиная немного нахуй разгромлена волшебником, который активно нес девушку на кровати, случайно сломал все на своем пути, так сказать, в запале. Че, ну, тут обошлось в пару взмахов рук. Дальше, накинув рубашку и убедившись, что француженка тоже оделась, он пошел открывать врата, отметив что-то совсем недоброе, что мелькнуло в глазах местного героя при взгляде на Флёр, который Гарри, конечно, заблаговременно заблокировал ауру. Парень решил начать диалог. Ну, собственно, я вас внимательно слушаю, сказал он. Ну, а хуле, как умеет, так и начинает. Это же бутылка из-под блэковского вина, коллекционного. Ей лет 400, неожиданно воскликнул Сириус, увидев стоящую около кресла бутылку. «Ну да», — спокойно ответил парень, — «в моем мире ты, как и Беллатриса, умерли и в наследниках остались мы с Тонкс. Много чего мы вместе и выхлебали прямо там. Кое-что я честно взял с собой, чтобы было что пить, когда Дамблдор очередной раз нажрется своим пойлом. Так ты все-таки из другого мира, и почему ты так неуважительно говоришь о директоре Дамблдоре?» — спросила Лили. «Хах, да, из другого. А как еще разговаривать со стариком? Он же ибо, ну, в смысле, странный. Короче, не лезьте в это дерьмо, оно вас сожрет. Он для меня ебанутый де, ой, блять, матернулся. Сука, опять, да, блять, какого хуя, я заебался. Ситуация стрессовая, я в такие моменты матерюсь постоянно, поэтому не ебите мозг. Так вот, он для меня ебанутый дед, я для него ебанутый внук, все. И вообще, давайте сходу определимся. Вы, Джеймс и Лили Поттеры, для меня, ну, максимум дальние родственники. Ты, Джеймс, скорее всего берешь взятки и иногда ходишь налево. Ты, Лили, тоже скорее всего изменяешь мужу и мне похуй так это или нет. Суть в том, что вы не идеальны, а мои погибшие родители, да, считайте это каким-то синдромом сиротки или что-то в таком духе. Надеюсь, мы поняли друг друга, быстро проговорил Гарри, ни на кого конкретно не смотря. Это все еще было довольно трудно для него. Гарри, терпеливо произнес мужчина, которому в силу своей работы часто приходилось общаться с абсолютно разными людьми, и он мог довольно удачно понимать характеры, мы это понимаем, но тем не менее нам всем хотелось бы с тобой познакомиться. Екс-суси мои, Арри, я тут вспомнила, что мадам Максим просила зайти меня, поэтому увидимся, Алорс, прощебетала француженка, поняв, что тут запахло семейными разборками. Ох, конечно, Флёр, с хитрой улыбкой повернулся к ней парень. Когда та уже выходила, он крикнул: «Только не забудь потом вернуться за своей сумочкой. Я скоро их выпровожу нахуй, возвращайся скорее, если по-другому говоря». Это поняла не только Вейла, но и все сидящие тут. Правда, Джон не понимал, почему все так просто-то, блять. Почему эта девушка, от которой прямо на километры вокруг разит высокомерием, спокойно воспринимает такие намеки, в которых буквально открытым текстом сквозит пошлое начало? Да и вообще, она же с этим Гарри только позавчера познакомилась. Наверное, верно говорят, что Вейлы – это шлюхи. Мысли Поттера все дальше и дальше заходили в какие-то джунгли зависти и самооправдания. Так, на чем мы остановились? С абсолютно каменным ебалом поинтересовался волшебник. Ну, а че ему стесняться? Их с девушкой прервали на самом интересном. А тут вроде все люди взрослые плюс-минус должны понимать, да и понимают, судя по лыбе на лицах Джеймса и Сириуса. Прямо вот демонстрация выражения. Рожа просит кирпича. «Гарри, эта девушка тебе абсолютно не пара», — резко произнесла Эванс. «Она же Вейла. Скорее всего, она просто тебя использует». «Стой», — довольно резко перебил ее парень. «Я не буду сейчас прямо злиться, но я не просто так сказал, что вы для меня как дальние родственники. Не стоит включать родительский инстинкт, не говоря уже о том, что я неуязвим к вейловской ауре. И Флёр очень удивительная девушка. Во всех смыслах», не сдержался от пошлого намека Гарри. Блэк понял, вон как лыбится. Остальные, нет, но, хотела продолжить спорить рыжая ведьма. «Нет, не но», перебил ее Поттер, «давайте уже побыстрее. Нам с Флёр еще заново напиваться, поэтому вернемся к узнать меня поближе. Откуда у тебя такая крутая рука?» Неожиданно подал голос Джон, закруглив на время ту хуйню в его голове, которую он гордо зовет анализом ситуации. Хотя тут же понял, что ляпнул херню, когда на него уставились все сидящие в комнате как на дебила. «Крутая?» – насмешливо спросил Гарри, даже не обижаясь на ущербного. «Я не знаю, чем тебе она кажется крутой, но это протез, который сделал для меня Дамблдор. Нога такая же. Повезло на прошлом ебаном турнире». «Ты хотел сказать не повезло», — сказал до сих пор молчавший Люпин. «Оборотень вообще не очень часто говорит. Он все больше тихо слушает и анализирует. И то, что он пока проанализировал, его не радует. Не такой судьбы он хотел бы для сына друзей, пусть и из другого мира». «Нет», — просто ответил парень, — «по сравнению с другими чемпионами мне повезло. В этот раз я и Дамблдор, конечно, этого не допустим». «Еще вопросы? Откуда у тебя на теле столько шрамов?» — в этот раз спросил Джеймс, решив не уточнять, что же случилось с другими чемпионами. «Интервью какое-то, блять», — подумал Гарри. «Дурсли, Квиррелл, Василиск, Дементоры, Турнир «Амбридж. Война с Волан-де-Мортом», перечислил волшебник. «Амбридж, ты тоже встречался с Квиреллом и Василиском, Дурсли, это же вроде фамилия мужа Петуньи?» Посыпался град вопросов на бедного парня. «Ну точно интервью, а мог бы заниматься сексом вместо всей этой херни», грустно отметил про себя Гарри, вслух же начав отвечать на вопросы. «Да, Амбридж, скорее всего познакомитесь в следующем году. Да, я тоже убил Квирелла в 11, Василиска в 12, а Дементоров в 13. Да, меня воспитывали Петунья и Вернон. Хуёво воспитывали, шрамы от наказаний Вернона или Игры Дадли. И вообще, может, вы все-таки пойдете уже?» С надеждой спросил Поттер. «Мы понимаем, что тебя ждет горячая блондинка», ухмыльнулся Сириус, тут же став серьезным. «Но все-таки можно более полную версию?» Парень закатил глаза и тяжело вздохнул. «Что же, по-быстрому не получилось. Примечание к части. Простите меня. Потом, как и обещал, вот прода. Да, смеха, веселья и трэша в этой главе мало. Ну, а что вы хотите? Даже в порно есть сюжет. Последний шанс. Если хотите приключения на корабле «Бухлоплыв», напишите или поставьте лайк на существующий коммент. Мне надо, чтобы хотя бы человек 10-15 типа заинтересовались. А то че, напоминаю о сборнике, куда попадают отборные фанфики. HTTPS. Solidstones. 13 885 533. И чаще всего по Гарри Поттеру, если появилось что-то из другого фэндома, то значит, это что-то меня крайне впечатлило. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать меня. Яндекс. Деньги. 41001114755232367. HTTPS. То. 41001114755232367. Собираю на премиум аккаунт для фигбука. Ом. Экстра. Гарри Стальной, рунолог Поттер или приключение бухлоплыва. Товарищ главнокомнат. Главнокомнат. Товарищ главный. Команда готова к отплытию. Епта. Продекларировал стоящий почти ровно Седрик. Все это действо проходило прямо на палубе корабля Дурмстранга. В почти ровном построении стояли Дигори и Крам, перед ними ходил почти по прямой Дамблдор и отдавал почти понятные указания. Остальные двое чемпионов осваивали каюту. На предмет крепкости кровати, ага, вся лишняя шелупонь выпнута, якоря подняты, сказал рядом стоящий Виктор. Это он про своего директора и нескольких оставшихся на судне людей. Если что, это отрыжка, хорошо, тогда нахуй поплыли, ответил старый маг, уже поднимаясь за штурвал. Конечно, Альбус в душе не ебет, как управлять этим судном, но, я вас умоляю, когда это кого-либо останавливало, плывет говно, а мы ходим, епта, сэр, вылетело из крама до того, как он подумал, кому это говорит. Осознание в пьяную голову пришло медленно, но верно. Рядом стоящий Седрик даже немного отошел от него и вжал голову в плечи. «А ну-ка, пиздюк, отрыжка, повтори, что ты только что сказал», обманчиво ласково проворковал директор. Дигори отодвинулся еще дальше, и тут дверь, ведущая в рубку, распахнулась, и оттуда выбежал Поттер, который жопой почувствовал, что Дамблдор злится. «А этих зеленых надо спасать, отставить ссоры, капитан здесь, а. Поднять ик, якоря, спустить шлюхи, задрать палубы», — брякнул Гарри. Все зависли, пытаясь осмыслить, что сказал однорукий. Первым очнулся Альбус, на место которого покусились. «Ты че, пиздюк, отрыжка? Я тут капитан, я главный», — начал качать права директор. «Ты забыл, кто тебе в будку свет провел, отрыжка, пиздюк? Ты вообще знаешь, кто я? Я Альбус, мать его, Дамблдор, сучка. Вот на кого ты батон крошишь, андерстенд, мазафака, уразумел, пиздюк», закончил плеваться слюной Дамблдор. «Да ты тихо, выдохни, старикан, еще инфаркт прихватит», начал успокаивать архимага парень. «Смотри, я капитан Гарри Поттер, у меня ноги нет», видя, что такой очевидный аргумент дошел до директора, он продолжил: «А ты, старый, значит, ты картограф, и ты указываешь, куда мы плывем, логику же, сука, подключайте». На такие железобетонные аргументы все с умным ебалом покивали и согласились. Даже Альбус, одна растрепанная вейла, которая вышла следом за гриффиндорцем, просекла, что что-то, блять, тут не так, но спорить не решилась. «Ну, тогда я как картарграф, ой, в пизду, короче, курс туда», тыкнул пальцем в случайную сторону старый маг. Туда все уставились. Директор, просекший, что что-то не так, повернулся в направлении своего указывающего перста, а указывал он прямо на запретный лес. «А вообще похуй», — резко сказал болгарин и потараканил за штурвал. «Пару движений, и вот они уже погружаются под воду, чтобы вынырнуть где-то посреди океана или моря. Честно говоря, всем было поебать. Правда, возникла новая проблема – жара. Одно дело Шотландия, а другое – африканские воды. Поэтому все, кроме Дамблдора, который наложил чары или еще чета, в общем, он в своем обычном костюме, начали переодеваться. И если Седрик и Крам просто остались в укороченных штанах и самодельных матросках, то Гарри оставил свои джинсы, а верхнюю часть просто снял, выставив на обозрение свою черную руку, кучу разнообразных шрамов и сухое жилистое тело, какое бывает не у бодибилдеров, а у военных или бойцов той или иной стези, когда мышцы направлены именно на эффективность, а не на красоту. Флёр же, полюбовавшись на бесплатный стриптиз имени Поттера, тоже решила переодеться, а вообще ей на самом деле очень нравится его тело, пусть и при взгляде на него помимо возбуждения присутствует маленькая доля жалости к парню. Правда, тут оказалось, что одевать ей нечего, с чем ее выручил волшебник, вручив странный цветной наряд. Кроссовки на каблуках, колготки в крупную сеточку, маленькие красно-синие шортики, белая футболка с длинными рукавами, которая оставляет талию свободной, и волосы в два хвостика. Несколькими жестами парень окрасил кончики хвостиков в красные и синие цветы, вручив ей в руки биту, отошел, смотря на результат. Виктор и Дикгари присоединились и смотрели на нее внимательным взглядом, потирая бороду. «Харли Делакур, епта», — вынес вердикт Поттер. Другие парни согласно угукнули, все еще пристально рассматривая девушку. Альбус же стоял за штурвалом и усиленно крутил его, напивая что-то себе под нос. И похуй, что они стояли на месте. Старикана это абсолютно это не волновало, и он крутил баранку, как будто он орал ли каком-то. «Ебать, а вы что угукаете? В вашем мире до этого фильма еще лет 40, пиздюки», — Гарри заметил наконец лишние глаза, рассматривающие его девушку. И пока Гриффиндорец пинками гонял парней по палубе, девушка следила и смеялась. До Дамблдора дошло. Дошла вся глубина этой ситуации, вся жопа, в которую они попали, вся плачевность их положения, вся боль, которая вот-вот наступит, бухла. Никто не озаботился на предмет взять с собой, и, кажется, эта мысль до всей команды дошла почти одновременно, поэтому все с надеждой уставились на Гарри. Тот же, оценив, что коллекционное вино явно не то, что им сейчас надо, с отчаянием уставился на старого мага. Директор с лицом, выражающим вселенскую скорбь, уставился вдаль. Поттеру показалось, что на фоне заиграла грустная музыка. Альбус все еще смотрел вдаль с единственным вопросом. «За что?» Крам от горя сел, схватившись за голову и что-то жалобно завывал. Седрик решил пить конденсат и уже минуты две дышал в стакан, ожидая осадков. Правда, периодически замирая и выпадая из мира из-за гипервентиляции легких, а француженка херачила битой мачту. Гарри не понимал, как она не отсушивает себе руки, но вмятина уже была, а девушка явно не планирует останавливаться. Ну, парень не был уверен, что костюмчик клоунессы не был зачарован какой-то хуйней. В конце концов, его ему дал Дамблдор. А, стоп, блять, да он стопудняк зачарован. «Земля!» — резко заорал директор, махая рукой в ту сторону, куда только что пялил. Точнее, город, блять, отрыжка. «А значит, там есть алкоголь, алкоголь, сука, бухла». Воспрявшая духом команда начала судорожно метаться по палубе, потому что никто в душе не ебал, что делать. Только Делакур все так же продолжала херачить мачту, только уже радостно. «Поднять якорь, заказать шлюх», — заорал Крам, резко остановившись. «Каких шлюх? Я имел в виду шлюпки, и не заказать, а поднять. А нахуй их поднимать? Блять, я начинаю задумываться. Надо быстрее плыть, я вам отвечаю». Так к обычному портовому городу постепенно подплыл корабль прямиком из 18 века, и протаранив нахуй все, на скорости проехал немного по земле. Из опрокинувшегося на бок корабля выполз старик с длинной бородой и, отряхнув свою странную одежду, закричал зычным, совсем не подходящим к телосложению, голосом, на абордаж, и махнул рукой, побежав в сторону города. Следом за ним побежала разнообразная компания, состоящая из полуголого парня с черной рукой, который сходу сформировал огромный молот в руках и сносил все на своем пути, широкоплечий и низкий парень в матроске, который с обидой посмотрел на молот и, просто достав палочку, начал херачить заклинаниями куда попадет, и девушка в странной одежде, которая битой ломала все, что попадется под руку. Витрины, вывески стекла и прочее, прочее. В общем, Флёр пошла вообще по пизде. Помимо вышеперечисленного, она постоянно смеялась, как ебанутая, и говорила почти рандомные медицинские факты по психологии, а еще называла Гарри пудингом. Одно хорошо, директор предварительно переместил всех людей на несколько километров, поэтому город был полностью пустой. Последним выпал самый щупленький паренек и в отчаянии прокричал вдогонку остальным: «Какой нахуй абордаж? Это когда с одного корабля на другой. А, кому я говорю?» Закончил Седрик и бросился в бой. И вот наконец пятеро магов стоят напротив одного помещения, которое имеет гордое название «Элкомаркет». Никто не спешил прерывать момент и заходить. У Болгарина на глазах появились слезы облегчения. «Мы, отрыжка, нашли его», — тихо проговорил Дамблдор, как будто боясь спугнуть заветное хранилище. «Это то, к чему мы так долго стремились», — подхватил атмосферу Крам. «Ага, целых 40 минут», — пробурчал Дигори, на которого тут же все зашикали и приложили битой. «Это то, ради чего мы, ик, пожертвовали стольким», — сказал Поттер и снял капитанскую треуголку, которая появилась на его голове за секунду до. «Да чем мы, ебать, пожертвовали, народ? О чем вы? Может, пойдемте уже пить?» Совсем не врубался в атмосферу таинственности Седрик, за что уже получил черной рукой подзатыльник, влетев головой вперед в стеклянные двери Элкомаркета, разбив их. «Ну, а хуле он нарушает картину?» — ответил на вопросительные взгляды Гарри. Такой ответ всех удовлетворил, и дальше все уже ворвались сразу в подвал магазинчика и замерли, во второй раз уставившись на длинные ряды бочек вина. Каждый быстро подхватил бочонок, а там, видимо, уже был перебор даже для поттерского организма, поэтому события понеслись тупо кадрами. Щелчок, Виктор толкает тему, что алло, блять, это не дело, почему у корабля нету названия, на что Альбус, мать его, Дамблдор, заверил, мол, нихуя страшного, и из ближайшего магазина спиздил кисточку и краски, сходу размашисто написав сбоку на корабле, бухлоплыв. Щелчок, провинившийся за что-то Крам пытается вытолкать корабль на воду, пока Флёр и Гарри уединились в кустиках. Седрик с видом гуру пофигизма смотрел на это, меланхолично попивая пиво. Сам директор, который и наказал Виктора, подбадривал все какими-то смутными выкриками и матами. За полчаса корабль не сдвинулся ни на дюйм. Щелчок, веселые песни моряков под косячок посреди моря на корабле, который бедный болгарин еле вытолкал и теперь лежит на палубе. Наелся и спит, так сказать. Щелчок, вокруг судна появились щупальца явно кракена. Кальмар явно ошибся адресом. Пиздец как ошибся адресом. Прямо вот не его день. Одно щупальце француженка отхуярило битой, другое, Крам и Дигори зажарили прямо заживо, третье, Гарри отрезал, а потом голову Дамблдор взорвал. Сушеный кальмар очень неплохо пошел под те бочонки пива, приватизированные из городка. Щелчок, Гарри въебал с кулака, причем каменного, в какое-то синее лицо, у которого вместо бороды щупальца, а вместо руки, огромная клешня, ибо нехуй разную живность посылать на их корабль. Это был Дэвид Джонс, один из легендарных магов-полукровок. Хотя, блять, какая полукровка, судя по его внешности там была жесткая групповуха. Главное, в лицо ему такое не сказать, иначе убьет нахуй. Щелчок, оказывается, у этого выкидыша осьминожки есть нормальная человеческая форма, и пьет он охуеть как. А уж сколько историй у него за 400 лет скопилось. Например, про разных воробьев настырных. Тут парень не до конца понял, при чем тут птицы к пиратам, но для важности покивал. Щелчок, сейчас они зарулили на другой корабль. Бухлордаш, как это назвал чемпион Дурмстранга, от слов бухло и абордаж. Ну, а кто из нас гений мысли в объебанном состоянии? Огромный корабль со странными рисунками по бокам и очень странным населением. Кажется, это корабль какой-то гильдии. И, кажется, это не совсем изначальный мир. Какая-то платиновая блондинка почему-то сходу поймала в объятия Делакур, щебеча что-то про машины. Ну, такой вывод сделал Поттер, потому что налетевшая постоянно повторяла слово «Ниссана», или, может, «Лиссана». Щелчок. Пока высокий белобородый Дамблдор и усатый карлик в забавном колпаке пили и обсуждали шпанье, Гарри пытался перепить какую-то девушку с коричневыми волосами, меткой на плече такой же, как и на боку корабля, и огромными глазами. Получилось. Щелчок. Какой-то мужик с именем, то ли Гелорас, то ли Гилдерст, увидев парня, решил помериться, у кого больше шрамов. Так, вот это Василиск. Ну да, такая змеюка длинная. А, это дракон. А что у тебя тоже? Ничего себе. Да вообще пиздец, согласен. Не, неожиданных дочерей у меня, слава Всевышнему, нет. Ага, понял, защиту буду постоянно использовать. Дальше подтерского собеседника почему-то начала избивать та девушка, которую Гарри перепил. С душой так избивать. Щелчок, платиновая блондинка, которую, как оказалось, зовут Мира, все еще ходила вокруг Флёр со слезами на глазах и несла какую-то дичь, которую Вейла уже не слушала. Ни у одного Поттера все плывет перед глазами. Щелчок, Седрик думал, что уже он точно видел все в этой жизни, до того момента, как Гарри решил попиздиться на мечах с какой-то красноволосой рыцаршей, и достал меч Гриффиндора, блять, которым вполне так нормально и профессионально отпиздил Валькирию, ту, которая выглядит так, как будто мечом может заставить тебя кончить, не то что победить, хотя, судя по виду Гарри, он сам охуел с того, что выдал. Щелчок, какой-то блондин решил нагло подкатить к Вейле. Теперь его рожу методично набивает волшебник. Вокруг все бухают и всячески поддерживают драку. Ибо нехуй. Щелчок, пока Гарри отвлекся на рассказы, к Флёр попытался пристать еще один самоубийца. В этот раз француженка защитила свою честь сама, битой. Щелчок, Крам решил попиздиться раз на раз с огромным беловолосым мужиком, который через слово вставлял что-то про реального мужика. Виктора отпиздили. Он не сдался. Брутально подтерев кровь изо рта, болгарин напал на какого-то черноволосого чувака в пирсинге. Виктора отпиздили. Брутально подтерев сопли и слезы, он напал на избитого до этого Поттером блондина, который подкатывал к Флёр. Виктора отпиздили. Брутально послав все нахуй, он пополз к отпизженному самой Вейлой парню. Виктора отпиздили. Брутально заплакав, Крам забухал. Щелчок, на Поттера, который уже трижды проблевался и заново наебашился, напал розоволосый паренек с просьбами рассказать что-то о драконах. Гарри послал его нахуй. Не дело секреты первого испытания рассказывать. Ага, щелчок, на следующий день, а в этом мирке время идет по-своему, судя по всему, ребята даже не прекращали квасить. Местные гильдейцы вообще по старой привычке. И это настолько понравилось Поттеру, что обратно на бухлоплыв его затаскивали всей компашкой. Провожали их всем семейством феек. Мира рвалась с ними и опять несла что-то про ниссаны. Щелчок, бедные сомалийские пираты, которые решили ограбить старое судно. Кем надо быть, чтобы в современном мире не зассать и поехать к кораблю из 18 века? Стальные яйца у ребяток. Но как они охуели с той херни, которая начала происходить? Ну, если успели. Море им водой, нахуй. Щелчок, дальше уже все пошло более-менее плавно и без резкой смены кадров, а именно, с момента, как Дамблдор решил поискать клад. Не, ну, правильно, какие нахуй пираты и без клада. Логично, что за кладом они поехали на остров Мадагаскара, параллельно решив искать Льва Алекса и команду. Откуда в 95-м знают про мультик, Гарри не ебал, но Льва тоже хотел поискать. Возможно, последние несколько косяков уже лишние, а я вам говорю, это бред. Пытаться искать на острове персонажа мультфильма, убеждал товарищ Дидгари, который пропустил самый забористый косяк, отойдя от лить, уже стабильно протаранив остров кораблем, который опять придется выталкивать Виктору. В джунглях на острове никого не нашлось, под землей кладов тоже не было, зато Альбус нашел еще травки, сели на пенек, покурили пирожок, возможно, это нельзя было курить, но вштырило конкретно. Кстати, пенек остался от поисков Алекса. По-моему, целых деревьев вообще не осталось на километр от пляжа. Ну, а хуле, команда решила так, если Алекс не отзывается, то и нахуй он нужен живым. Правда, мертвым тоже не нашли, зато трава забористая. Да, дальше Седрик вынес идею потихоньку плыть обратно к Хогвартсу. Поттер, как капитан, послал нахуй с такими идеями Дидгари и отправил чистить картошку. В перевернутом корабле, щелчок от травки Вер, Мадагаскар, Крам уже вытолкал корабль. И вот они уже плывут по морю хуй знает куда. Картограф объебался и уже лежит в блевоте и в ночнушке на палубе. Седрик уснул, чища огурцы. Ну, потому что картошку он, ебать, не нашел. Со временем и Крам не выдержал. По дороге в туалет уснул. Гарри и Флёр остались одни с их ускоренными регенерациями. Романтика. Главное, чтобы презервативов хватило. Примечание к части. Сходу. Бум стариков бухлоплыв. Есть несколько сюжетных дыр. Да хуя, но, я думаю, тут вообще похуй так-то. Во-первых, это экстра. Во-вторых, это не тот фанфик, где ищу тонкости сюжета. Ну, надеюсь, вам понравилось. И хочу, чтобы вы в комментах написали свое мнение. Глава выпущена оперативно, потому что скоро сессия и надо уже писать курсач. Кто не понял, на корабле был хвост феи на воде. Ну, вот просто потому что. Напоминаю сборник, куда попадают отборные фанфики. HTTPS. Solitions. 13 885 533. И чаще всего по Гарри Поттеру, если появилось что-то из другого фэндома, то значит, это что-то меня крайне впечатлило. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать меня. Яндекс. Деньги. 41001114755232567. HTTPS. То. 41001114755232567. Собираю на премиум аккаунт для фигбука. Ом. Гарри Стальной, рунолог Поттер или я не был пьян. Часть 7. Ох, блять, обратно бы тебя в мать и перетрахать на что-то нормальное. Устало проговорил Дамблдор. Старик выглядел сейчас именно на свой столетний с лишним возраст. Мешки под глазами, усталое выражение лица, сгорбленные плечи, даже величественный трон с не менее вычурным столом, не возвышали его сейчас над Гарри, который на простом неудобном стуле сел, как царь, который снизошел до подданных. «Поттер, я тебе говорил учить боевки детей». «Учить? Ты что устроил? Ты что устроил? Ты что устроил, бес окаянный? Кадило тебе в жопу?» Дело происходило, конечно, в кабинете директора, в котором, на удивление, присутствовал не только дуэт алкашей, а еще своеобразная верхушка преподавательского состава. МакГонагалл, которая выглядела примерно как директор, с ней с дергающимся глазом, Флитвик, который каждую минуту прикладывается к фляжке с подозрительно пахнущим пойлом и инфантильно улыбающаяся по моностебль, ей в принципе похуй.